Глава 33. В Ниве капитана Крылова было тепло, и Ивана, несмотря на все три волнения сегодняшней ночи, непреодолимо клонило в сон. Он боролся как мог, старался изображать участие в разговоре, изредка бормоча «Угу». Но часть рассказа капитана терялась в лабиринтах извилин засыпающего мозга. Она решила, что я ее личный шофер. «Даниил, — говорит, — мне нужно в аптеку». «Нужно, так выходи и вперед ножками». «Так нет же, Даниил». «Угу, стерва», — подтвердил рыбак. «У нее такие глаза. Видел кино про Асоль? Так там у нее точно такие же, как миндалины». «Миндалины — это в горле», — возразил рыбак, которого последняя фраза Крылова поставила в тупик. «Эх, Иван, нет в тебе романтики». «Я не понял, это ты сейчас про кого рассказывал?» «Да уж не про новиковскую дочку, ясен пень. Тебе, Ваня, точно в больницу не нужно? С головой все в порядке?» «Из нее Асоль, как из меня балерина». Иван хмыкнул и согласился. «Угу». В следующий раз его выдрал из сна возглас Крылова. «Ничего себе оперативность. Труповозка уже приехала». «Труповозка?» Спросонья Иван не сразу сообразил, о чем идет речь. «Ну да, я же тебе говорил, бабуся умерла, ясновидящая. Марс. Она самая. Жалко ее, хорошая была бабка. Умная. Судьбу предсказывала». «И что она тебе предсказала? Если, конечно, не секрет?» Поинтересовался Иван. «Секрет». Лицо Крылова приобрело мечтательное и несколько придурковатое выражение, отчего рыбак сообразил, что речь явно идет о девице с миндалинами вместо глаз. Нива въехала во двор и притормозила возле бассейна. Два дюжих парамедика грузили в машину носилки, накрытые простыней, белой с голубой полоской. Рядом суетился парень в кожаной куртке. Увидев выходящего из машины Крылова, он стремительно направился к нему. «Что тут у тебя, Шишкин?» — спросил тот после обмена рукопожатиями. «Я считаю, ничего криминального. Покойнице 81 год, наверняка полно всяких болячек. Вполне можно было до утра подождать, а не ехать сюда среди ночи. Поеду я, товарищ капитан. На всякий случай присутствующих переписал, предупредил, чтобы пока никуда не уезжали. Поезжай, и я за тобой». Попрощавшись с Крыловым, Иван буквально взлетел на крыльцо и, увидев свет в столовой, направился туда. Он думал, что застанет только Асю с большой тарелкой конопушек, но к его разочарованию на диванчиках у камина расположилась большая часть обитателей дома Ермолаевых, кроме Мадины и Татьяны Максимовны. Ну и Ариадны Марс, разумеется, которая переселилась в иной мир. «Ваня!» Ася бросилась к нему, но резко остановилась. «Что у тебя с лицом?» Надо было сначала хотя бы умыться или попросить у Крылова салфеток влажных, запоздало пожалел Иван. И, стараясь, чтобы слова звучали как можно беззаботнее, сказал. «Ерунда», — столкнулся с подушкой безопасности. «Ваня!» Из Асиных глаз хлынули слезы. Рыбак обнял ее, прижал к себе крепко-крепко и вдруг почувствовал едва ощутимый толчок в районе живота. «Аська!» — простонал он. «Кажется, он меня пнул. Наш ребенок, он толкнул меня, Аська!» Тут он понял, что глаза всех присутствующих обращены в их сторону. «Пойдем, поможешь мне переодеться, а то что-то...» — сказал он. «А поесть?» «Вы идите», — спохватилась Кира. «А я вам в комнату принесу, хорошо?» Отказываться они не собирались. «Ваня», — сказала Ася, когда они оказались вдвоем. «Мне кажется, во время ужина кто-то подсыпал всем снотворное. Во всяком случае, мне, Кире с Глебом, Татьяне Максимовне и Мадине точно. Насчет Антонины с Альбертом не уверена. Надо, чтобы у нас взяли кровь на анализ». «Ты сказала об этом полицейскому?» «Нет, может, ты скажешь. Мать расстраивалась из-за смерти Ариадны, и мне не хотелось говорить об этом в ее присутствии. Ваня, Ванечка, а вдруг снотворное навредит малышу?» «Так только не реви. Сейчас что-нибудь придумаем». В этот момент в дверь тихонько постучали. «Да», — отозвался Иван, и в комнату вошла Кира с подносом, заставленным тарелками с закусками. «Забыла спросить, чего вам положить, и принесла всего понемножку», — сказала она, ставя поднос на стол. «Спасибо», — прошептала Ася, вытирая слезы ладонью. Ася подозревает, что в ее организм каким-то образом попало снотворное. — сказал Иван, внимательнейшим образом изучая содержимое подноса. «Снотворное?» — задумчиво переспросила Кира. «Я бы даже не подумала об этом. Вот что значит детектив. Снотворное?» «Да, тогда все становится на свои места». Она замолчала, что совершенно не входило в планы рыбака, поэтому он решил немного форсировать ход ее мыслей. «А именно?» — спросил он, не сдержавшись, наколол на вилку кусок мяса и молниеносным движением направил его в рот. Странное поведение Мадины. Да и Глебу обычно не требуется столько времени, чтобы проснуться. Надо с ним посоветоваться. Кира стремительно вышла из комнаты и, перегнувшись через перила, позвала. «Глеб, поднимись, пожалуйста». «Есть два варианта», — сказал Глеб, когда Кира рассказала ему о Басиных подозрениях. «Первый — вызываем Дамира, едем все вместе в райский сад и просим дежурную медсестру взять у нас кровь на анализ. Сами, на моей машине, все, кто поместится. А что, если Дамир привезет медсестру с пробирками сюда?» — предложил Иван, которому вовсе не улыбалось куда-то ехать. «А что?» — поддержала его Кира. «Хорошая мысль. Пусть мама и Мадина еще немного поспят». На то мы порешили.